Глава первая. День, который хочется забыть. 4 месяца спустя. 5 июня. Бывают дни, которые лучше забыть. Катя пыталась внушить это Сергею Мещерскому, но безуспешно. Сама она была окончательно сбита с толку, ведь такого странного происшествия в этот день первой недели долгожданного лета вроде бы ничего не предвещало. Порой ей казалось, да полно. Было ли это? Не померещилось ли все это Сереге? Ведь никто, кроме Мещерского, не видел этого, а там, кроме него, были десятки людей. Однако все по порядку. Екатерина Сергеевна Петровская, в замужестве Екатерина Кравченко, криминальный обозреватель пресс-центра ГУВД Московской области, чувствовала, что не будет толка в правильном истолковании жуткой и, на первый взгляд, вроде бы совершенно неправдоподобной истории, рассказанной ей старинным приятелем мужа Сергеем Мещерским, без того, чтобы не разложить все по полочкам с самого начала. Итак, с чего же все началось? Катя склонна была считать со звонка в дверь их квартиры в 2:30 ночи. Но и этому неурочному звонку и появлению на пороге мужа, Вадима Кравченко, доставившего к ним домой возбужденного, близкого к настоящей истерике Сережку Мещерского, тоже предшествовали некоторые события. День 5 июня начался и продолжался для нее весьма приятно. Отпросившись пораньше с работы, она как на крыльях полетела к своей заветной мечте. Накануне она записалась в модную парикмахерскую на Арбате. Ведь к лету так хотелось иметь на голове что-нибудь этакое, сногсшибательное, убийственно-грандиозное. Переменить кардинально все: стиль, прическу, цвет волос. Стать неузнаваемо прекрасной. Или, на крайний случай, просто неузнаваемой. Сладко было мечтать о том, как миллиметр за миллиметром она будет скрупулезно изучать свою внешность, подбирая с помощью опытного визажиста на компьютере прически и стрижки, формируя свой новый виртуальный имидж, а затем увидит его воплощенным, отраженным в сияющих зеркалах, настоящее произведение парикмахерского искусства, средоточие грез. В результате все время до назначенного по записи часа она провела как на иголках. И, наверное, 40 раз за утро разглядывала себя в зеркало в шкафу в родном кабинете, радуясь при этом, сама не зная чему. 3 часа, проведенные в салоне красоты, не разочаровали. Наоборот, компьютер старательно моделировал виртуальные облики, меняя все, словно по мановению волшебной палочки. И Катя всякий раз нравилась себе, ну просто ужасно. Ее бы воля, она бы испробовала все сразу, от радикально изысканного милирования до переливчатой радуги American Colors. Однако остатки здравого смысла удержали ее от эпатирующих крайностей, заставили прислушаться к советам мастера. А в результате? Видели вы розу, фиалку, лилию, тюльпан на роскошной клумбе ранним росистым утром, когда солнце только-только золотит верхушки деревьев и в парке у реки перекликаются птички? Вот именно в таком настроении покинула Катя чудесный салон, парад и легкомыслие. И такая вселенская радость! Ее неодолимо влекли к себе витрины магазинов, стекла припаркованных машин, глаза попадавшихся навстречу прохожих мужского пола. Все, где она видела отраженным свой новый облик. Сердце просило любви и песен. Катя была готова расцеловать первого встречного, да что там встречного, первую же липу Пречистенского бульвара, по которому она не шла, летела, едва-едва не пританцовывая на лету от избытка переполнявших ее чувств. На углу Волхонки она в который раз уж надолго застыла перед витриной обувного магазина, видя там не модельные туфли новой дорогой коллекции, а только себя. Свою новую прическу, свой удивительный, стильный макияж. Ну, всегда теперь буду так краситься. свой белый летний костюмчик, который сидит классно и ничуть не полнит, как вдруг... Отраженным в зеркальной поверхности она сначала увидела лишь смутный силуэт. Статная, высокая, пожилая женщина остановилась посреди тротуара и начала креститься на сияющий купол храма Христа Спасителя. И вдруг обернулась к Кате. «Девушка, здравствуйте. Пожалуйста, простите за беспокойство». Катя схватилась за кошелек, но вспомнила, что после посещения французского салона от зарплаты там рожки и ножки. Сущая мелочевка. Когда старики в метро и в переходах просили робкими голосами милостыню, благословляя, желая счастья, Катю всегда охватывал стыд, и от этого чувства мир буквально обугливался. Но эта пожилая женщина милостыни не просила. Да, и одета она была, хоть и старомодно, но совсем не бедно. «Ради бога, девушка, извините меня. Могу я задать вам один вопрос? Вы замужем?» «Да», — ответила Катя. И на этом следовало поставить точку. Но она бы не была сама собой, если бы сразу же после запятой не уточнила с любопытством. «А отчего это вас, простите, интересует?» «Да я...» Женщина крайне смутилась. «Не подумайте ничего плохого. Вот шла, увидела вас, подумала, такая симпатичная, милая, нежная. А у меня сын, постарше вас, всем вроде хорош. Единственный сын, надежда моя. И зарабатывает прилично. А вот все никак не женится. Всегда один. Я уж так за него переживаю, пропадает совсем, гибнет. Вы уж простите, что я так. Не знаю уж, что и делать». В ее словах было что-то странное. Резкое несоответствие между началом и концом фразы. Можно было бы ответить какой-нибудь добродушной шуткой, мол, увы, не судьба, но... В последних словах незнакомки было нечто такое, что шутка замерла на Катиных губах и стало как-то неловко, дискомфортно. «Простите, мой троллейбус», — только и пробормотала Катя. И уже прошмыгнув в открытые двери, прилипла к окну, ведь не каждый же день вас так откровенно, скоропалительно и вместе с тем трогательно-наивно сватают, оценив все ваши достоинства, что называется, с первого взгляда. Чудную эту встречу Катя вспоминала еще в течение двух последующих часов, а потом напрочь позабыла. Не до того. Мысли ее снова замельтешили легкомысленно радужной мельницей. Она предвкушала, как во всей новообретенной красе точно царевна-лягушка предстанет перед тем, из-за кого, собственно, пришлось в корне пресечь то робкое сватовство. С тем, что прекрасный королевич и муж царевны-лягушки Вадим Андреевич Кравченко, более привычно именуемый на домашнем жаргоне драгоценным В.А., вернется в этот день чрезвычайно поздно, Катя в душе смирилась. И высказывать особого недовольства по этому поводу не собиралась. Один раз живем, а тут, как говорится, дело святое. Вадим Кравченко и его закадычный приятель Сергей Мещерский именно 5 июня были приглашены на официальное и вместе с тем долгожданное мероприятие — встречу однокурсников, посвященную десятилетию окончания университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, совпавшую с 70-летним юбилеем своего бывшего ректора. Ныне он возглавлял Институт истории и экономики стран Востока, и его юбилей для многочисленных питомцев Лумумбы, ныне разбросанных по различным ведомствам, госучреждениям, дипломатическим корпусам, торгпредствам, коммерческим структурам и фирмам, явился лишь долгожданным поводом собраться всем вместе, вспомнить студенческие годы, вспомнить былое и со вкусом, с толком, с расстановкой отметить это знаменательное событие. Короче, Кравченко Катя ожидала домой поздно, все же надеясь на то, что он еще будет в состоянии после студенческой пирушки оценить, какая она стала после посещения французской парикмахерской. Но время шло, сумерки сгущались, а Вадька все не приезжал. Наконец, когда Катя уже устала ждать и решила ложиться спать, пискнул домофон, и через минуту, открыв дверь собственным ключом, представшее перед ее глазами зрелище было одновременно и печальным, и комическим. Но уже через мгновение Катя стала совершенно не до смеха, и легкомысленное настроение как ветром сдуло. Кравченко был не один. Он притащил с собой Мещерского, причем в таком виде. Мещерского бил озноб. Несмотря на то, что на дворе стояла теплая летняя ночь, у него зуб на зуб не попадал, словно его только что искупали в ледяной проруби. От него за версту несло спиртным. Он еле возил языком, бормотал что-то бессвязное, страдальчески хмурясь и отчаянно жестикулируя. Он явно прямо с порога что-то пытался объяснить Кате. Но она различала в этом пьяно-истерическом коктейле эмоций лишь отдельные выкрики, обрывки фраз. «Видеокассета!» «Да я видел это, клянусь!» «Ты пойми, я видел, а они не верят!» «Не знаю, куда она потом исчезла! Я хотел всех позвать, показать этот ужас, а она исчезла!» Транспортировавший ослабшего приятеля Кравченко был нем и угрюм, как могила. От него тоже за версту несло спиртным. Катя заметила, Кравченко, хоть он и пытается это скрыть, тоже чем-то сильно расстроен и встревожен. Он сгрузил Мещерского на кресло и вроде бы не знал, что делать дальше. «Что это с вами?» — спросила Катя. «Вы откуда такие? Что случилось?» Мещерский вдруг яростно отмахнулся, словно у него перед носом появилась оса, и со стоном ринулся в ванную. Там бешено загудела вода. Кравченко прогрохотал на кухню, всыпал в кофеварку чуть не пол пачки кофе. Катя, прислонившись к притолоке, наблюдала за ним. «Дурдом!» Кравченко плюхнулся на кухонный угловой диванчик, заскрипевший под его тяжестью. «Отпраздновали, называется». Дальше Кате пришлось тянуть из него слова буквально клещами. Рассказ вышел какой-то путанный и несуразный. По словам Кравченко, сначала все шло превосходно. Юбилейное чествование бывшего ректора Лумумбы проводилось при огромном стечении приглашенных в конференц-зале Института истории и экономики стран Востока. Зал был переполнен. Кроме празднования юбилея, тут встречались и факультеты, и курсы. Торжественная часть закончилась в 8 вечера. И, по словам Кравченко, у собравшихся были самые наполеоновские планы. Юбиляр вместе со стариками и гостями из правительства и академии, Госдумы и самых различных ведомств отбыл на банкет. А молодежь, выпускники Лумумбы разных лет, тесными курсовыми компаниями, группировались как в конференц-зале, он, по словам Кравченко, располагался на втором этаже, так и внизу, в просторном вестибюле и примыкавшем к нему помещении Институтского музея. Согласно рассказу Кравченко, их с Мещерским курс планировал к 9 перекочевать с Большой Пироговки, где находился институт, на Воробьёвы горы, в грузинский ресторан. Там уже был заказан зал и музыка. «Ну, ты знаешь, Кать, как на таких вечерах бывает? Шум, гам, суета», — рассказывал Кравченко. «Ребята 100 лет не виделись. Кто где? Град вопросов, воспоминаний. Ну, коньячку хлопнули а-ля фуршет, что с собой привезли, за встречу. Там в одном из кабинетов столик был накрыт, скромненько. Короче, Серегу я в этой толчее видел только мимолетно. Один раз он ко мне с Мишкой Вороном подошел. Ну, обнялись, поздоровались. Мишка как был на курсе, так и... Эх, годы наши. Ну, в общем, вспомнили былое. Мишка рад был до чертиков, что нас увидел. Сказал, что давно уже контакты с Серегой хотел наладить. У него где фирма туристическая, опыт работы на Ближнем Востоке, а это, мол, то, что им сейчас нужно позарез. Ну, тут еще к нам ребята с экономического факультета подвалили. Все галдят. Отвлекся я, короче. Минут через 10 Мишка Ворон подвел ко мне Серегу и еще каких-то своих двух знакомых. Не наши, не с курса, а то ли его компаньоны, то ли сослуживцы, я поначалу не разобрал. Про какой-то фонд они с Серегой толковали культурно-благотворительный, который при каком-то военно-историческом обществе существует. Еще что-то про терское и донское казачество, ну, ахинея, короче. Они ректора нашего приехали по поручению этого самого общества поздравлять. У них, мол, с Институтом Востока какие-то дела. Один из них, Скуратов, его фамилия, визитку Сереге дал, сказал, что хочет обсудить с ним какое-то деловое предложение. Ну, тут я, Катька, опять отвлекся. Меня ребята наши позвали. Кольцов, Юлик Чен, Платонов. Заболтался я с ними. Серегу не видел. Мишка Ворон мне потом сказал, они, там еще его знакомые из этого общества были, спустились на первый этаж, где народу было поменьше, там музей. И в одном из залов, ну, как это водится на торжествах, видео было включено, ну, памятные кадры, то-сё. Потом... Что же было потом? Дай-ка вспомню. Все уже по машинам начали рассаживаться. Пора было на Воробьевку отчаливать. И вдруг, откуда ни возьмись, Серега, белый, как привидение, глазища бешеные, вцепился в меня, аж трясется весь. «Пойдем!» — орет. «Ты должен это увидеть сам, иначе мне не поверишь!» Поволок меня из вестибюля в музей. А тут наши курьбой по лестнице спускаются. «В чем дело?» — спрашивают. «Что случилось?» А Серега, как ненормальный, кричит, «Идемте все со мной, я сейчас через зал шел, а там...» Ну, Кать, ты ж Серегу знаешь, он от всех этих ископаемых экспонатов оторваться не в силах. А музей институтский, первоклассный, там вещи из археологических экспедиций выставлены. И вообще разные редкости. Ну, Серега, естественно, не мог туда нос не сунуть. А там в зале видак, я ж говорю. Ну, Сережка и кричит мне, я на экран гляну, а там запись какая-то дикая, кошмарная, убийство заснято, человека убили, идемте, вы сами должны это увидеть. Ну, что ты скажешь? Пошли мы, конечно. Ввалились всей толпой в зал, я видак включил, на пленке развалины какие-то. Тут кто-то из музейных сотрудников, они на крик сбежались, поясняет. Это, мол, фильм о находках в древнем Уре. Я пленку туда-сюда перемотал, фильм и фильм. Там еще кассет была, целая стопка. Мещерский орет. Я видел, видел убийство на пленке, заснято. Ну, стали мы с ребятами кассеты смотреть. Ничего. Фильмы об институте, о юбиляре, потом какие-то красивые видовые съемки. Ничего такого. Река, пустыня. Тут наши мне тяжком, что это, мол, с Серегой. Вроде и заворотник особо не заливал. Мерещится, что ли, уже среди бела дня. Я их успокаивать, а Серега в бутылку полез. Я этот ужас видел своими глазами. До конца дней не забуду. А вы мне не верите? Короче, скандал. Ну, кое-как замяли. Приехали на Воробьевку. Естественно, настроение уже не то. Серега мрачный, как сатана. На меня же и собак спустил. Я тебе как другу, а ты не веришь. А я что? Я ничего. Кравченко всплеснул руками, словно моль ловил. Я даже думать не знаю, что. Стал его утихомиривать. Кончилось тем, что он там, в ресторане, нализался в конец. Это Серега-то, трезвенник наш. Ну и все рвался куда-то. Надо, мол, сказать, сообщить об убийстве. Я, мол, видел. В общем, Катя, я решил, нельзя его такого одного домой отпускать. Правильно сделал, лаконично подытожила Катя. А сама подумала, чтобы понять, что с ними произошло, надо хотя бы дать им время протрезвиться. Он, кажется, вышел наконец из ванной, и кофе уже готов, и вообще 2 часа ночи. На сегодня предостаточно и для тебя, и для него. Завтра успокоится, сам толком объяснит, что он такое там видел и что его так смертельно напугало. Кравченко глазами указал на дверь. Катя обернулась. Мещерский, вцепившись в дверной косяк, возник на пороге кухни. «Почему ты решила, что я испугался?» — спросил он хрипло. Голос его дрогнул. Катя и Кравченко переглянулись. «Есть дни, которые лучше забыть». Никита Колосов 100 раз был готов подписаться под этой фразой. Но говорить легко. А вся беда как раз и заключалась в том, что, как ни старайся, такие дни просто невозможно вычеркнуть. Они врезались в память намертво, причиняя боль. Этот допрос он охотнее всего перепоручил бы кому-нибудь из своих подчиненных. Однако мы должны четко представлять себе, что видела и слышала Медведева. Я вот протокол ее первоначальных показаний читаю. Местные сотрудники опросили ее в попыхах и очень поверхностно. Не обратили внимания на многие детали, не уточнили, не перепроверили. Я понимаю, она, девчонка еще зеленая, в шоке была, плохо ей стало, но сейчас-то она уже в норме? Ну вот и выясняйте. Это наш единственный свидетель. Необходимо срочно ее передопросить. Ни в коем случае не тяните с этим. Поручение допросить свидетеля Настю Медведеву, 13,5 лет, учащуюся Знаменского художественно-промышленного колледжа, было отдано старшим следователем областной прокуратуры, начальнику отдела убийств областного главка Никите Колосову жестким приказным тоном. Но огрызаться Никита не собирался. Следователь был абсолютно прав. Там, в Знаменском, местные сыщики просто лопухнулись. И хотя в душе Колосов охотнее всего переадресовал бы проведение этого допроса кому-нибудь из своих в отделе по раскрытию убийств, он знал, как бы ему ни хотелось, так он не поступит. Потому что он сам, как и следователь прокуратуры, хотел знать, что же на самом деле произошло с девочкой перед тем, как она увидела это и от ужаса лишилась чувств. Настю Медведеву привезли в управление розыска на Никитский переулок к 10 часам утра. Ее сопровождала мать, но мать попросили подождать в соседнем кабинете. Колосов хотел поговорить с Настей с глазу на глаз. Девочка вошла, тихо поздоровалась, села на стул. Нескладный, смешной и милый подросток. Веснушки, пухлые губки бантиком, ямочки на щеках. Русые волосы, перетянуты резинкой в хвост. Умопомрачительное количество тоненьких металлических колечек на тоненьких детских пальцах. Светлые ресницы и... Настя подняла глаза, и Колосов почувствовал, как сжалось его сердце. У милых, смешных подростков, у этих... унизанных недельками девчушек не может быть, не должно быть такого испуганного, затравленного взгляда, таких скорбных складок у губ, такого недетского страдания на лице. «Настя, как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Получше?» «Да», — девочка отвечала очень тихо. «А что врач сказал?» «Сотрясения нет, ушиб». «Голова больше не кружится?» «Нет». «Ты можешь мне рассказать, что произошло?» «Я уже рассказывала. Я знаю. Но мне необходимо знать, понимаешь?» «Да, понимаю». Он слушал ее, сверяясь с текстом первоначального опроса, снятого Знаменскими оперативниками прямо там, на месте, в присутствии врача скорой, вызванной перепуганными пассажирами электрички, нашедшими Настю и поднявшими тревогу. «Итак...» Согласно показаниям, вчера в 11:30 ночи Настя Медведева вместе с подругами по колледжу на предпоследней вечерней электричке возвращалась в родное Знаменское из Москвы с концерта любимой рок-группы в Лужниках. Девочки так припозднились с разрешения родителей, ведь возвращались они домой большой компанией, да и жили все в соседних домах. От платформы до микрорайона тоже было недалеко, через аллею городского парка, рассеченного улицей первопроходчиков. «Настя, когда ты с девочками шла по аллее, вы кого-нибудь видели? Ты вот говорила, вроде заметила что-то», — спросил Никита. «Я видела автомобильные фары в конце аллеи, на перекрестке. «Машина проезжала или стояла?» «Проезжала. Фары нас ослепили». «Ты не заметила, какая это была машина?» «По-моему, большая, грузовая. Гудела так, с напрягом, но было темно, а когда мы дошли до перекрестка, ее уже там не было». «Там ты и рассталась с подружками?» «Да, они в 17-м доме живут, а я в 12-м. Блочный, 10-этажка. И как раз на перекрестке улицы Первопроходчиков и улицы Южной. Когда ты шла к дому, что ты видела и слышала?» «Это не совсем у моего дома, это было ближе, к аллее». Настя сглотнула. «Я в первом подъезде живу. Если идти по Южной, то мне чуть ли не весь дом обходить нужно. Я и свернула. Там дорожка асфальтовая к гаражам, так ближе». Колосов увидел, как глаза ее вдруг наполнились слезами. «Я шла, услышала позади шум мотора. Ехала машина. Там лужа большая. Я сошла на обочину, повернулась спиной». «К идущему транспорту спиной поворачиваться нельзя, Настя». «Там лужа была, как море после дождя. Я испугалась. Брюки мне забрызгает новые, белые. Свитер новый. Мамка бы за свитер мне голову снесла». Она судорожно начала всхлипывать. Колосов налил ей стакан воды из электрочайника. «На, попей». «Значит, ты и на этот раз саму машину не разглядела?» «Нет, только свет фар. Желтый, яркий». «Но по звуку мотора. Это была та же машина, что ты слышала на аллее?» Настя неопределенно пожала плечами. «Машина ехала на скорости? Быстро, медленно. Как?» — продолжал Колосов. «Приближалась быстро. Потом поехала медленно, мимо меня. Потом я ждала, как она проедет, а она вдруг затормозила. И я услышала, что-то вдруг шлепнулось в лужу передо мной. Меня грязью всю обрызгало. Я хотела крикнуть». Никита слушал. Из проезжающей машины неизвестной марки было что-то на ходу выброшено. Один предмет угодил прямо в лужу, а второй... «Я хотела крикнуть, но тут вдруг что-то сильно ударило меня по ногам. Из машины в меня чем-то бросили». Настя, всхлипывая, глотала воду, закашлялась. «Я на брюки глянула, а они в чем-то красном, а на земле — на тротуаре». Девочка нагнулась, чтобы рассмотреть это, и от ужаса потеряла сознание. Там, у гаражей, на Южной улице, буквально в двух шагах от ее дома, спустя полчаса ее и обнаружили пассажиры последней электрички. Девочка лежала в луже, без сознания. Одежда ее была в крови, а возле нее валялась отрубленная человеческая кисть. Левая. Правую обнаружили в луже, спешно вызванные на место сотрудники знаменской милиции. Для Насти же вызвали скорую. Насмерть перепуганные прохожие подумали, что эта девочка ранена, изуродована таким жутким способом. Но это была не ее кровь. Рухнув без памяти, Настя с размаха, ударившись головой об асфальт, отделалась ушибом. «Настя, а вот как ты думаешь, водитель машины видел тебя?» — спросил Колосов, когда девочка немного успокоилась. «Конечно, видел. Эти фары такие яркие. Он видел всю дорогу, гаражи и меня». «И, по-твоему, он сделал это нарочно? Настя, человек из машины сделал это специально?» «Я его не видела». «Я знаю, ты его не видела, и ты очень испугалась, очень. Никита встал, обошел стол, низко наклонился к девочке. Она сидела, опустив голову. «И я понимаю, как тебе мучительно все это вспоминать. Но, Настя, я не просто из любопытства тебя спрашиваю. Мне очень важно твое мнение, понимаешь? Он сделал это специально, затормозил и швырнул этим в тебя». Настя сидела, сгорбившись, потом словно бы нехотя кивнула. Перетянутый резинкой хвостик подпрыгнул на худеньких плечах. Никита открыл дверь и позвал в кабинет мать девочки. Увидел, насколько похожи мать и дочь. Извинился за то, что вынужден был подвергнуть Настю новому испытанию — допросу. Медведева-старшая ответила, что дочка только-только немножко оправилась от пережитого шока. С места жуткой находки скорая отвезла ее в больницу. Туда вызвали по телефону и родителей. Врачи сначала подозревали сотрясение мозга, но потом сказали нет, просто ушиб. И родители забрали перепуганную девочку домой. «Вам бы лучше уехать на несколько дней и Настю увезти, обстановку сменить. Сейчас лето, каникулы», — хмуро заметил Колосов. «Да я и сама хочу. Бог с ним, с деньгами. Отпуск с отцом возьмем. Уедем куда-нибудь в Феодосию, в Анапу, жилье снимем дикарем». Мать обняла Настю за плечи. «Что же это у нас такое происходит, молодой человек? Что же это за кошмар, за ужас такой?» Никита молчал. Мать и дочь смотрели на него, ждали ответа, но... «Настя!» — окликнул он девочку, когда они, уже взявшись за руки, пошли к двери. «Самое последнее, самое яркое, что ты запомнила перед тем, как тебе стало плохо. Ты увидела это, ты увидела кровь. А что еще? Ведь еще что-то было, правда?» Настя замерла, впилась в руку матери. «Красные огоньки. Машина проехала мимо, и он швырнул этим в меня. А потом... я увидела красные огоньки на его багажнике. Они смотрели, как два глаза из тьмы. Красные огоньки». Колосов смотрел в окно, как внизу у подъезда ГУВД Медведева садятся в машину розыска. Поручение следователя прокуратуры было выполнено, но... Он взглянул на часы. На 12 назначена встреча с судмедэкспертом. И ее бы он тоже охотнее всего кому-нибудь перепоручил. Но кто в здравом уме и твердой памяти согласится поменяться с ним, начальником отдела убийств, местами? По дороге в анатомический зал он пытался думать о чем угодно, только не о том, что ждало его там, аккуратно разложенном, препарированном на оцинкованном столе. Включив магнитолу, шарил по радиоэфиру. Хотелось окунуть мозги во что-нибудь оглушающе громкое. Рев футбольных трибун, лязг метал-рока, неистовые ритмы диска. Музыка, новости, реклама, снова музыка. Какофония радиошумов. Он ни на чем не мог сосредоточиться, а музыки не слышал, как глухой. «Красные огни в темноте». Настя Медведева словно продолжала незримо присутствовать рядом, тихо рассказывая о том, как в свои 13,5 лет узнала, как выглядят окровавленные человеческие останки, истекающие кровью, выброшенные в придорожную грязь. Итак, с начала марта это был уже третий случай. Отчлененные части... кисти рук обнаруживались в разных районах области, всегда на обочинах проезжих дорог. Первые два случая произошли в начале и в конце марта, третий, очевидцем которого стала Настя, вчера. Первые случаи еще как-то укладывались в привычную версию избавления от улик целенаправленного вывоза останков, но происшествие в Знаменском... Колосов выключил радио. Лучше дорожный шум, а не эта какофония. Итак, он увидел на дороге девчонку в белых брючках. Белый цвет ведь так отчетливо виден в свете фар даже в ночи. Он увидел ребенка на обочине. и решился на открытую демонстрацию, намеренно швырнул в девочку обрубком человеческой плоти. Господи, с кем же на этот раз мы имеем дело? Что же это за тварь? В марте он так еще не наглел, еще осторожничал. Все безнаказанно сошло с рук, и вот он начал разворачиваться в полную силу. Никита поймал себя на мысли, что думает об этом существе как об одиночке. Одиночка. Скорее всего, да. Хотя никто не сказал, что в той машине не сидело двое или трое. Девочка-то все равно никого не видела, только красные огоньки. А что же все-таки так настораживает следователя прокуратуры в показаниях Насти? На что он надеялся, приказывая как можно скорее передопросить ее? На то, что девочка, оправившись от шока, назовет марку машины, врезавшиеся в память цифры номера, опишет приметы той твари за рулем? Так бывает только в детективах. Там всегда сыщик получает отправную точку для поиска, получает тоненькую нить, а тут ни ниточки, ни нити, ничего. Красные огни, кровь на белых детских брючках. Их изъяли у Насти, отправили на биологическое исследование. Кровь оказалась второй группы, да еще смутные отголоски ночи в Настиных воспоминаниях, так похожих на элементы кошмара. Гудок электрички, шум мотора машины-невидимки, проезжающей мимо парковой аллеи, слепящие желтые фары, тени на асфальте. Была ли там, в аллее, та самая машина, которая нагнала Настю на Южной улице? Настя вспоминает, что в аллее слышала вроде бы шум грузового мотора. Так ли это? Настиных подружек уже опросили, но про машину в аллее, кроме Насти, не вспомнил никто. Не вспомнила бы и Медведева, если бы... Ночью, сразу же после выезда милиции в Знаменском, был введен план-перехват. На постах останавливали все подозрительные машины. И хотя сотрудникам милиции не была известна ни марка, ни номер, но инспектора ГИБДД весьма четко представляли себе, что же на этот раз они ищут в первую очередь. Следы крови в салоне. Он швырнул в Настю отрубленные кисти, которые сочились кровью. Он не мог этого сделать, не закапав кровью и салон своей чертовой тачки. Или же следов как-то удалось избежать? Как? Колосов остановился у здания первой городской больницы. Кафедра судебной медицины находилась в одном из ее флигелей. Патологоанатом Евгений Грачкин уже ждал его в третьей анатомической лаборатории. И когда Никита перешагнул через ее порог, ему почудилось, что он обратился за консультацией не к Женьке Грачкину, которого знал 100 лет, а к новоявленному Франкенштейну, только-только приступившему к очередному эксперименту. На столе перед Грачкиным выстроились в ряд 6 одинаковых стеклянных колб с притертыми крышками, и в каждой, в спирту и в формалине, плавала отчлененная человеческая кисть. Зрелище было странным. Колыхаясь в растворе, руки, казалось, вяло шевелились, словно салютуя начальнику отдела убийств в жутком безмолвном приветствии. Из высокого двустворчатого окна падали на колбы прямые солнечные лучи. Колосов приблизился к столу. Проклятые колбы словно светились изнутри. Грачкин быстро наклонился и зажег настольную лампу. Никита был ему благодарен. Электрический свет разрушил фантасмагорию, сразу поставив все на свои места. «Начнем?» — сухо осведомился Грачкин. Неприветливый тон его так не похож был на обычную манеру общаться, что Никита сразу понял — Женька потерпел фиаско. Его исследования ничего обнадеживающего не принесли. «С последней пары?» — спросил Грачкин, указывая на колбы. Колосов кивнул. Грачкин подвинул ему стул. Потом открыл притертые крышки и специальными щипцами извлек кисти, и выложил их на фаянсовый лоток. «Новых данных с момента первоначального осмотра получено немного», — сказал он. «Отчлененные части тела, судя по форме и конфигурации кистей, принадлежат мужчине возраста примерно от 20 до 40 лет. На обеих кистях в области лучезапястного сустава рубленные раны, причиненные тяжелым и острым предметом. Исследования крови и состояния кожных покровов свидетельствуют, что отчленение производилось уже после гибели жертвы. Как видишь, кисти удлиненной формы, пальцы худые. Вообще, даже визуально обращаешь внимание на довольно хрупкие очертания руки». Грачкин надел очки и повернул одну из кистей на фаянсовом лотке ладонью вверх. Никита увидел на ладони... «Погоди, до этого сейчас дойдем». Грачкин опередил его вопрос. «Я хочу сначала обратить твое внимание на кое-что иное». «На что?» «На расположение мозолей. На левой руке имеется весьма ощутимое мозольное образование на подушечке указательного пальца. На правой руке тоже мозоль, только уже на второй фаланге указательного пальца, ближе к тыльной стороне». Грачкин показал расположение мозолей на исследуемых образцах и для наглядности, взяв Никиту за запястье на его собственных руках. «Вот здесь и здесь». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Колосов. «Профессиональная принадлежность жертвы?» «Это руки не работяги, а интеллигента. С первого взгляда ясно». Грачкин потыкал пальцем в перчатке образец. «И расположение мозолей, а они весьма натруженные, необычные». Никита посмотрел на свои руки. Когда-то давно, когда по молодости лет перебарщивал с боксом и с новомодными тогда еще восточными единоборствами, натруженные мозоли были и у него на костяшках пальцев. Руки кулачного бойца, ссадины и шрамы, а эти обрубки. Теперь я перехожу к тому, что мы с тобой уже видели, что нам уже знакомо. Грачкин повернул и второй образец ладонью вверх. «Да». Это было им уже знакомо. Впервые они столкнулись с этим в марте во время выезда на 84-й километр Минского шоссе. И потом видели это на многочисленных фотографиях, иллюстрировавших уголовные и розыскные дела. На ладонях отрубленных рук ясно проступали багровые пятна круглой формы. Как и в прежних случаях, «прижизненный ожог второй степени», — сказал Грачкин. «К ладоням прикладывали какой-то предмет круглой формы, достаточно сильно накаленный на огне. Причем структура ожога тоже необычна. Я исследовал кожные покровы. Весьма неоднороден рельеф. А это может означать только одно. Предмет, которым прижигали руки, тоже неоднороден по своему рельефу. Либо же имеет деформированную поверхность». «А на что он может быть похож?» — спросил Колосов, разглядывая ожоги. «Что-то круглое, с устойчивым основанием. Вроде клейма, что ли?» «Нет, на клеймо не похоже. И потом, вряд ли это ожог от раскаленного металла». «Тогда что же это?» Грачкин поднял брови. «Спроси, что полегче, коллега». «На руках прежних жертв такие же ожоги?» — спросил Никита. «Совершенно такие же. И тоже прижизненные, практически идентичные». «Нечто вроде метки?» Никита склонился к колбам, помеченным датой на скотче. «30 марта». «Что-то вроде», — Грачкин указал на колбы. «На этих образцах, кроме прижизненных ожогов и того, что мы с тобой установили из первичного осмотра, я больше ничего не мог выжать. Руки, судя по форме, принадлежат тоже мужчине средних лет. Каких-либо особых примет нет. Отчленение производилось уже после смерти. А вот на этой паре он придвинул к себе две оставшиеся колбы. Во-первых, тут группа крови четвертая. А во-вторых, на левой кисти в области первого межпальцевого промежутка, ну, проще говоря, на тыльной стороне между большим и указательным пальцами, тот шрам в виде латинской «V», который я хотел детально исследовать. Так вот, это действительно шрам хирургического происхождения. Имеются фрагменты наложения шва. Жертва несколько лет назад чем-то глубоко поранила руку, и рана была обработана и зашита. Эти останки, помеченные у нас 13 марта, с Минского, а останки от 30 марта в Ларино обнаружили на шоссе у водоканала? Колосов кивнул. В Ларино выезжал он лично вместе со следователем и как раз перед отпуском. А вышел из отпуска, и вот новый сюрпризик. Тогда в Ларино они сразу связали этот случай с недавней находкой на Минском шоссе, когда двое водителей-транзитников обнаружили в сугробе подобную же мини-расчлененку. На 2 месяца вроде все затихло, и вот 5 июня к этому прибавилось и происшествие в Знаменском. 3 жертвы. Грачкин нахмурился. Точнее, у нас от них пока лишь жалкие фрагменты. И налицо ярко выраженный, я бы сказал, уже хорошо отрепетированный механизм нанесения повреждений. Ожоги ладоней, затем умерщвление жертвы, каким способом это пока неизвестно, затем аккуратное отчленение кистей. Куда он девает тела? Тоже выбрасывает где-то, но ведь пока ни одного случая не зафиксировано такой вот необычной расчлененки. Никита смотрел на колбы. Тел они не находили, а отрубленные руки он словно сам выкладывал на всеобщее обозрение на проезжую дорогу, раз за разом. Больше всего настораживало то, что последнюю кровянку он уже не просто тайком выбросил на обочину, а практически открыто, демонстративно швырнул. Никите вспомнилось лицо Насти Медведевой. «По последнему случаю срок давности наступления смерти какой примерно?» — спросил он. 2-3 дня. «Но когда он бросил этим в девочку, ту всю кровью обрызгала?» 2-3 дня, Никита, я не ошибаюсь. Он мог хранить части трупа в какой-то емкости, туда и натекла кровь. И вообще у него в машине холодильник мог быть переносной. Знаешь, сейчас сумки такие продают. Прогресс». Они помолчали. Потом Грачкин спросил. «Девочка совсем ничего не помнит?» «Почти ничего». «Я так и думал». Грачкин тяжко вздохнул. А он только начал входить во вкус Никита. Он только еще начинает развлекаться. Что дальше-то будет? Копию заключения тебе? Никита кивнул. Копия заключения судебно-медицинской экспертизы. Оригинал пойдет в дело следователю. Кроме бумажек и этих колб с их жутким содержимым, по этому делу у них не было ничего.